По скриптум. Ты, Кефир Александрович, благополучный человек. Почему? Чем человек благополучнее, тем мельче неприятности, которые его расстраивают. Это не моя мысль, но Шопенгауэра. Ни черта себе мелочь. Шопенгауэру легко говорить, у него служебный автомобиль с секретными документами и жетоном не угоняли. Евгений Александрович, шериф юго-западного округа, подполковник полиции, плеснул себе кальвадоса и поднес бутылку к рюмке Панфилова. «Мне хватит», — остановил его Родион. «Я готовлюсь стать отцом третьего ребенка». «Ты еще на сохранение ляг». «Мне тоже не наливай», — предупредил третий участник застолья Михаил Геннадьевич Шурупов. «А ты кем готовишься стать? Ха, матерью?» «Бабушкой. Завтра москвичи приезжают. Надо быть в форме». «Какие москвичи?» «Из Центрального археологического музея. Бригада. На наш камень со скрижалями глаз положили. Дескать, это достояние всего народа и место ему в столице». «Тот самый?» — уточнил Родион. «Да. Если не отдадим, пришлют приставов. Прямо рейдеры какие-то». «Кому в Москве понадобился твой булыжник? У них своих некуда девать». Шериф Никифоров в одиночку маханул рюмку кальвадоса и довольно крякнул. «В том-то и дело, что москвичам он не нужен. Это нашего Семиструева идея. Он в Госдуму баллотируется, причем в четырех партиях сразу. Вот и нашел повод для пиара, жук. Смотрите, какой борец за народное достояние. Переправляет в столицу провинциальные реликвии, чтобы весь российский народ мог любоваться. Заботливый. А какая в нашем Великобельске реликвия? Камень с письменами». «Так пускай забирает, чего ты переживаешь?» — хитро усмехнулся телеведущий. «А я еще в Москву позвоню, на пару центральных каналов, что посвятили, а потом разоблачим, в прессу просочится инфа, что камень поддельный, а раздуть из искры пламя никакой журналист не откажется». «Да, нынче журналисты не в авторитете. Замочить их, что в сугроб высморкаться», — мрачно констатировал Евгений Александрович. «Вон, опять кому-то по голове настучали. Третий день в коме. Нам депеша пришла. Ориентировать личный состав на розыск преступника. Ага, в Москве настучали, а мы должны искать. Ну, конечно, Великобельск — криминальная столица». «А что за журналист?» — спросил Михаил Геннадьевич. «Я просто не в курсе». «Ну ты даешь. Телевизор включай хоть иногда. Этот, Бородин, «Бремя славы», который ведет. Он тут на власти не по-детски накатил в эфире, а через пару дней огреб в подъезде. Запад опять на ушах. Мочим демократию накануне выборов. Даже Обама с заявлением выступил. «Когда вы, наконец, прекратите расправляться с оппозицией?» «Ой, хорошо, что напомнил, а то я все забываю позвонить. Скажи-ка...» С интонацией интригана, готовящего дворцовый переворот, спросил Панфилов. «Если, к примеру, ты выйдешь на заказчиков данного злодейства, тебе простят утрату служебного авто?» «Вряд ли. Его угнали не для того, чтобы покататься, а чтобы меня убрать». «Пистолет тоже украли не для того, чтобы стрелять?» «Но если найду заказчиков, может, Москва и заступится. Министр каждый день президенту докладывает о ходе расследования, а дело на нуле». «Тогда после банкета поговорим в спокойной обстановке. Есть у меня для тебя кое-какая информашка. За умеренную плату готов продать». К друзьям, сидевшим в отдельном кабинете харчевни «Крепкий орешек», заглянула официантка, наряженная в форму американского полицейского. Жетон, фуражка, дубинка, наручники — все без дураков. Правда, с совсем неформенным декольте. Перед ужином даже права зачитывала. «Вы имеете право взять первое, второе, третье и напиться». Сама харчевня, к слову, цинично использовала модный нынче тренд — полицию. Антураж американских полицейских участков был передан с максимальной реалистичностью. Столики, разделенные пластиковыми перегородками, школьные доски со схемами мест преступлений, стенды с приколотыми фото разных подонков и портрет Брюса Уиллиса вместо президента. «Ой, Родион, а можно с вами сфотографироваться? Моя дочка вас так любит, так любит!» Передайте дочке, что я тоже ее люблю. Только не говорите никому, что мы тут сидим, хорошо?» «Хорошо, хотя уже все знают, тут везде камеры слежения. А это правда, что вы живете с простой библиотекаршей? Житуха писала». «Правда, житуха никогда не врет». Официантка приобняла за талию поднявшегося из-за стола Родиона, а Шурупов запечатлел их на ее мобильник. Обалдевшая от счастья полицейская чмокнула Панфилова в щечку и помчалась выкладывать фото в социальные сети. «Слушайте, ничего не меняется», — заметил шериф, — «словно и не было этого года. Ресторан только сменился. А у меня пропал не пистолет, а машина». «Не согласен», — возразил Шурупов. «Ты путаешь скоротечность времени с переменами. Лично у меня изменилось многое». «У меня, кстати, тоже», — поддержал Родион. «А время действительно летит стрелою, со скоростью 360 дней в минуту, хотя есть мнение, что время неподвижно, а движемся мы». «А машина найдется. Главное не унывать», — подбодрил Кефира музейщик. «Не забыли? Уныние — один из самых тяжких грехов. Сходи, посмотри, может, она стоит за углом». «Это вряд ли», — с грустью посмотрел на зарешетченное окно подполковник. «И чувствую, на этот раз никакое купание в снегу мне не поможет». «Мы вернулись к исходной точке, друзья мои», — сделал неутешительный вывод Михаил Геннадьевич. «Вместо того, чтобы хвастать успехами, опять плачемся в жилетку». «Так устроен человек. Сначала о плохом. Ты, между прочим, первым начал. Музеи закрывают, камень отбирают». «Музей не закрывают, а хотят перенести в другое здание, а старое продать с аукциона. Мол, на его ремонт все равно денег нет». «Сам виноват», — Панфилов угостился креветкой. «Нечего было карту отдавать. 100 натянуло. У француза денег, как у туристов у Эйфелевой башни. Не разорился бы». «Ничего она не стоит». «В смысле?» «Пустышка. Арина летом ездила во Францию, она хорошо знает французский, покопалась в архивах, поговорила со знающими людьми. Багарне прекрасно понимал, что за обозом вряд ли вернется, и прятать бы его не стал». «А как же карта?» «В одном письме он упомянул, что изготовил фальшивку, дескать, специально, чтобы доказать, сокровища остались в России, и во Францию он ничего не привез, чтобы отстали. Пожалуйста, вот карта, езжайте, ищите». Да и не нужны ему были сокровища, человек-то не бедный. А если бы хоть что-то и оставил себе, за столько лет это обязательно бы всплыло. «И что же? Перье, житель Франции, не смог это выяснить, а Арина смогла?» Шурупов улыбнулся. «Влюбленный видит в человеке только хорошее и не желает знать о нем ничего плохого. Кладоискатель в чем-то тоже влюбленный человек. Он будет искать доказательства, что сокровища есть, но никогда, что их не существует. Анри с Вольфом были у меня летом, хотели узнать, где можно найти дешевых рабочих для раскопок. Сначала я хотел рассказать о фальшивке, но, увидев их лица, передумал. Они просто светились от счастья. Не стоит убивать мечту. К тому ж, зря, что ли, Питер учил русский. Я свел их с молдаванами. Будущим летом они приедут снова». «Да, мечту убивать нельзя», — согласился Родион. «Лишь бы она не убила тебя». «Хотя фальшивка ведь тоже может оказаться фальшивкой. Пример в истории есть и не один. Они вытели нам, други, на свежий воздух». Шурупов поднялся из-за полицейского стола. «Смотрите, какой снег!» «Снежок на славу», — подтвердил Никифоров, выглянув в зарешетченное окно. «Но задницу макать в сугроб я больше не собираюсь». Друзья стояли перед рестораном, рядом с украшенной елочкой, и молча таращились в черное небо, откуда, словно конфетти, кто-то невидимый по фамилии Циклон сыпал снежные хлопья. Да, проблемы были, есть и будут. Как останется и вечная вера в чудесное исполнение загаданных желаний? Никуда не денутся счастливые и не очень случайности, холодный расчет или необъяснимой логикой внезапные порывы человеческой души. Останутся вера, любовь, грусть, ошибки, полеты в небо вместе с птицами и падение вниз со звездами, ибо только подобные хитрые переплетения и делают жизнь жизнью. Между прочим, в нашем музее есть картина «Крестьяне ищут медвежью берлогу». Говорят, на Руси был обычай, если найти берлогу и обойти вокруг нее три раза, исполнится любое желание. И что ты предлагаешь? Здесь рядом лес, можно прикатиться. А искать как? На ощупь? Зачем? Спонсоры зачем-то подарили музею тепловизор. Не пропадать же добру. А у меня есть навигатор. Не заблудимся, все в машине. А если медведь проснется? Не переживай, его до марта из пушки не разбудишь, природа. Ну, в принципе, идея не такая уж и абсурдная. Я бы кое-что загадал. Я бы тоже. Тогда вперед, друзья, и пускай сбудутся все наши желания. Стоявший за углом харчевни музейный сторож Саша, заметив условленный знак Михаила Геннадьевича, вернулся к своей девятке и забрался в салон, где на заднем сиденье лежала снятая с музейного чучела медвежья шкура.